Прошло 2 года, и Мака в это время серьезно настроился на участие в турнире пробендинга. И естественно уже по традиции назначил меня магом земли своей команды. Блять, когда он повзрослеет, ему уже сука 21 годик, как-никак часики то тикают, так и в старых девах остаться недолго. Впрочем, если он станет чемпионом турнира, то его жопа на рынке завидных женихов сильно возрастет в цене. Отчасти поэтому я без проблем бросаю все свои дела и помогаю ему тащить свою команду. Тащить потому, как у нас, как всегда, мертвый груз в виде рандомного чела, который типа маг воды, но, наверное, и сам нихуя не понимает, как оказался в нашей команде. Похоже, опять дед подсуетился и залепил брешь каким-то отбросом. Кстати, этот все тот же самый дед, что взялся тренировать Мака еще в детстве в благодарность за то, что мой брат помог ему решить проблемы с тройным движением. Той самой мафиозной триадой, которой я пару лет назад показал их место и сказал Мака 10-й улице обходить. С тех пор я пару раз на вылазках слин накрывал склады триады и показал себя как практически неуязвимая стена металла, которую ничем не пронять, но вот она наоборот может и в фарши, в котлету и в отбивную случайно превратить. Очевидно, что когда Мака вписался за деда, все сразу вспомнили, кто его брат, и решили, что дедов много, а у них жизнь, сука, только одна. Дед понял, что к чему, и решил держаться брата поближе, и вот уже 3-й год делает из него пробендера, так как будто от этого его жизнь зависит. Заодно и не обеспечивает спортивный отдых высшего разряда в виде организации схваток с тренированными мастерами бендинга с балластом в виде нашего мага воды. Так у противников появляется хотя бы 30 шанс на победу. Но как назло, этот балласт решил не просто хреново играть, а реально затащить нас на дно прямо посреди отборочных. И когда я уже было хотел рассказать этому ублюдку, что с ним будет, если он, сука, не начнет хотя бы создавать видимость присутствия на поле, я зацепился взглядом за отличную шоколадную задницу. И нет, я все еще регулярно получаю свою порцию женского внимания. Просто это была отлично тренированная задница, и ее отчитывал тот самый дед. Дед, она со мной, блин. Дамочка, так бы сразу и сказали бы, что вы с блином. Ну вы тут развлекайтесь, мне нужно позаботиться о следующем матче нашей команде. У тебя отличные мышцы. Занималась раньше пробендингом? Нет, я тут первый раз. Я видела твои движения, и они совсем отличаются от движений магии земли, что знаю я. Личная наработка. Я смотрю, ты хорошо в магии земли разбираешься. Да еще в магии огня и воды, но движения игроков в пробендинг — это для меня совершенно новый мир. Чтобы использовать магию воды, пробендеры используют резкие хлесткие движения. Это сильно урезанная, узко заточенная магия воды. Вот попробуй эту стойку, она похожа на традиционную, но больше подвижности, ибо без этого на поле пробендинга никак. А я и не заметила, ты хорошо знаешь магию воды, может еще и стойки магии огня знаешь? Конечно, мой брат маг огня, я их знаю лучше, чем он сам. Все же мы не только используем свою магию, мы еще должны видеть ходы своих противников на несколько шагов вперед, иначе ты не можешь зваться профессионалом. Вот смотри, это движение мага огня, а вот это мага земли. У меня они другие, потому как я еще и маг металла, у нас другие ухватки, и они отработаны до автоматизма настолько, что нет смысла использовать менее отработанные движения магии земли, пусть они чуть-чуть, но эффективнее. А во, ты реально сокровищница. Все пробендеры такие? Не думаю. Просто я действительно хочу изучить магию земли и стать лучшим. Это цель, к которой я стремлюсь всю жизнь. Вот и нахватался всего и отовсюду. Слушай, у меня к тебе нескромное предложение. Если оно нескромное, я, пожалуй, откажусь. Не в этом смысле. У нас просто маг воды мудак. Хочет нам игру испортить. Я думал ему немного объяснить, в чем он ошибается, но как увидел тебя, я сразу понял. Ты самый лучший маг воды в республиканском городе, и ты будешь нашим новым членом команды. А тот мудак пусть катится к хуям собачьим. Хи-хи-хи, не ругайся. Но ты прав, я лучший маг воды в республиканском городе. Я, конечно, притянул слона за уши, и она точно сосет у одного советника республиканского города из северного племени воды. Тарлок может показаться пижоном, но мышцы не врут, это та еще матерая тварь в шкуре хитрой лисы. Впрочем, он также мой клиент и часто заказывает подарки из лавочки Азула и Киоши. Мужик знает, как правильно играть в политику и чем давать взятки, что нельзя не уважать. Но и эту наивную девочку не грех порадовать нескромными комплиментами. По-другому ее в команду не заманить. В общем, Мака и мудак вошли как раз, когда я подтягивал ремешки снаряжения на бедрах нашего нового участника. Блин, это кто? Наш маг воды. Но, я его перебил, обращаясь к мудаку. Ты, мудак, как там тебя звали? Неважно, проваливай. И не забудь сдать нашу форму деду. Все ровно, все вы лузеры, уже проиграли. сказал он, по-мудацки бросив шлем на пол. Я его молча подобрал и надел на голову залипшей на мака с открытым ртом девчули. Соберись, помни все движения, что я тебе показал. Давай повторим движение магии воды и правила игры. Мака выпучил глаза и спросил: блин, только не говори, что нашел случайную девушку на улице и заставляешь ее играть с профессионалами. Мака, один мудрец однажды сказал: случайности не случайны. Она создана для магии воды и просцены. Первый раз слышу о таком мудреце, кем он был. Этим мудрецом был я, Мака. Или ты сомневаешься в моей мудрости? У Мака задергался глаз, и он, дернув руками вверх, сказал: если ты хочешь, чтобы играла она, я все равно не смогу ничего с этим поделать. Ты уже послал нашего мага воды. Ей наш маг воды — это она. Мудак никогда не был нашим. У меня вообще-то имя есть. Якора. Знакомое имя. Пробормотал я. Попискнул сигнал к подготовке, и я поспешил на ходу объяснить Карри правила игры. Запомни, не выходи вперед за зону, где начинаешь играть, пока я не скажу. Не вышибай противников через канаты. Не используй другой магии, кроме воды. Мне иногда рефлекторно хочется сорвать металлическое покрытие из-под ног противника, но я держу себя в руках, и ты тоже держи. Запомни, ты маг воды, и никакой магии льда или, не дай бог, крови. Магия крови? Блин, ты серьезно? Ты просто не видишь то, что вижу я. У нее столько энергии, что мне кажется, что она с рождения профессионально занимается магией. Мака, приподняв бровь, еще раз осмотрел Кару, но так и не понял, чем она такая особенная, кроме подкачанной бицухи и сикспака на животе. Но он был рад, что я так серьезен по отношению к игре. Как тут не быть серьезным? Меня пришли Киоши и Азула посмотреть вместе с Лин. Дети, конечно, остались на нянечках, они слишком малы для выхода в люди и тем более шумную толпу. В общем, позориться перед боссом и ученицами нельзя. Я не знаю магию крови. Она запрещена. Ой, я тебя научу потом как-то. Запомни, каждый уважающий себя маг воды может никогда не применять магию крови на других, но защититься от магии крови можно только магией крови. Так говоришь, будто ты сам знаешь магию крови. Хуже. Но я тебе потом покажу, сейчас давай вытрем этими ублюдками арену. Помни, не кидать через канаты, не заходить вперед и бенди только воду. Будь про, Кара. Тебя могут сейчас попытаться задавить как новичка, но ты справишься, твоя работа ног очень хорошая. Работа ног? Я показал ей несколько движений ногами, что были близкими к боксу. Тебе не обязательно повторять за мной, просто расслабься, и твои ноги сами сделают все за тебя. Я чувствую в тебе хорошую базу. Хватит болтовни, пора смотреть на противника как на куски говна, которыми они и являются. Ха-ха-ха. Как ты можешь так нагло ругаться с таким серьезным лицом? Мака только нервно усхмехнулся, вспоминая мой сержантский курс подготовки рукопашного боя. Тогда он, кроме как на кусок говна, никак не откликался, пока не стал приличным куском говна, а потом уже соплей, после чего начал драться как мужик. Он аж расплакался, когда я заявил, что он теперь настоящий мужик. А когда я ему дал леща и крикнул, что мужикам только в кабаках можно драться и чтобы я отстал, ему еще надо заслужить зваться бойцом, он реально взвыл. Ну, меня самого Лин натаскала морды бить, и ее школа была сильно суровее, натаскав меня в раза три быстрее, чем я Мака тащил к его уровню. Впрочем, после того, как я сводил его на полигон к бойцам, Лин и сказал этим, сука, кускам говна доказать, что они мужики, тем, что они толпой побьют ребенка. Ну, Мака понял разницу между мужиками, кусками говна и бойцом, которым он тогда и был. С тех пор он никогда не сомневался, что когда я говорю, что кто-то кусок говна, я четко понимаю, что это, сука, кусок говна. Потому он спросил меня с серьезными щами: Кара, боец, зеленый, не нюхавший пиздюлей, но боец. Кара в недоумении переглянулась с нами, но увидев уважительный кивок Мака, сразу выгнула грудь колесом, даже не понимая почему, но очевидно ее похвалили и признали. Вот так мы все и вошли, и все сразу прикипели взглядами к надувшейся словно важная птица Каре, но та из-за непривычного угла обзора шлема видела только меня, Макой противников, так что реально со стороны выглядела запредельно уверенной. Рефери объявил замену, и я сказал: помни, Кара, ты боец, а это, сука, куски говна, которые ты смоешь магией воды, только не через канаты, и следи, куда ступаешь. Бой начался, как и ожидалось, с попытки задавить Кару силой. Она от неожиданности не успела прикрыться водой от магии огня, потому дергнула каменные диски, отчего рефери охуел, не понимая, какого хуя, блять, происходит. Что происходит? Озвучил братец цензурную версию моих мыслей, и я констатировал факт своей идиотии. Она аватар Мака. Что? Она аватар. Крикнул я уже рефери, сам же подошел к Каре и сказал: все в порядке. Сейчас нам вычтут одно очко, но теперь ты уже привыкла к темпу. Как я и говорил, Пользуйся только магией воды. Огонь, земля — это наша с Макароль. Да поняла я уже. Еще одно. Ни в коем случае не сдуй их воздухом. Я не владею магией воздуха. Не сомневайся в моей вере в тебя. Если надо накосячить, ты можешь все. Ха-ха-ха, заткнись. Я больше не подставлю команду. Я готова. Хорошо. Потому что, кажется, пора. Похоже, рефери собрал в целую картину мира, которую ты только что разбила неловким движением магии земли. Ой, ну хватит. Сколько еще будешь вспоминать? Рефери объявил, что аватару можно играть, пока он использует только магию воды. Это, конечно, неожиданное предательство моего здравого смысла, но у меня есть оправдание, ибо я трахаю Киоши и Азулу. А с тех пор, как все узнали, что аватар – это девочка по имени Кора, даже собак называют этим именем. Оно просто наводнило республиканский город, как Оранги лет 50 назад страну Земли. После победы над Азаим, это имя на континенте Земли Аватара превзошло по популярности Буми. Мда, знакомая картина. После всяких Санта-Барбар всякие Марианны и Виолеты по детским садам как грибы размножались. Тут история похожа, та же. Дальше турнир двигался достаточно бодро, но Коре пришлось искупаться, прежде чем ее работа ног стала настолько фантастической, что даже я на миг захотел упасть на колени и требовать взять меня в ученики, а потом вспомнил, что это скилл у магов воздуха, решил побыть наглой скотиной и навязался в гости к Коре. «Твоя работа ног потрясающая, научишь меня, я же тебя учу другим магиям». Тут такое дело, я не слишком понимаю, что делаю, меня научил учитель, приведи меня к нему, я договорюсь, но ты не маг воздуха, все в порядке, мне нужны только движения». Я же говорил, что я исследую магию. Я так магию лавы освоил, смешав магию огня и воды. Приведешь, я и тебе покажу движение магии лавы. Не факт, что ты освоишь, но я уже обучил одну миленькую девочку мага земли этой магии. Внезапно за нашей спиной раздался вопрос. И кто же эта миленькая девочка маг земли и чему ты ее там обучил? Я ее знаю, спросила Азула, от лица которой Кора явственно вздрогнула, но сама не поняла почему. Азула. Я говорил о твоей жене Киоши. Кора выпучила глаза и указала на нее пальцем. Это же она, как это может быть? Азула, ухмыльнувшись, зажгла над рукой синее пламя и сказала. Давно не виделись, аватар. Блядь, даже я поверил бы, а Кора. Ну, лицо Коры моментально потеряло эмоции, а в глазах загорелся свет. Я просто моргнул, а перед мной стоял какой-то лысый мужик. Ну, натуральная шиза, прямо как в Сплите с 23 личностями. А у нее их 400 плюс, и она еще говорит, что это не безумие. Тем временем лысый заговорил. Ты не можешь быть ей. Один мудрец однажды сказал, что мы все один и тот же человек, просто играющий каждый свою роль, и все конфликты от того, что каждый из нас не способный слышать мысли другого и осознать, что мы один и тот же человек в разных телах. А Анка от такого спича выпал в каплю, я даже сам охренел от того, как хитро эта ягоза использует мои слова об открытом индивидуализме, чтобы вынести мозги монаху на его собственном поле боя. Но дальше, она вообще уничтожила его как дешевку, используя несколько моих интересных обмолвок. Я это фермер, который просыпается с восходом, чтобы испачкать руки по локоть в грязи. Я император, что своими приказами обрекает народы на истребление. Я это девочка-сирота, которая обречена быть проданной смотрительницей тому, кто платит больше. Я это мальчик, который испугался ноши, что взвалил на него наставник. И я убежал, попав в бурю, чтобы вернуться и найти только прах и кости. А Анг в ужасе сделал шаг назад. Я это Азула, маг огня, покоривший себе синее пламя. Кому как не тебе понимать, как все устроено. Киоши, возлюбленная Ранги. Мою любимую зовут Киоши, и мы вместе растим наших детей. Лицо Аанга показало глубокое замешательство, когда он вдруг превратился в высокую девушку с ярким макияжем, и та подошла к Азуле и, взяв ее за подбородок, всмотрелась ей в глаза. «Хотела бы я, чтобы у меня была возможность быть с моей Ранги снова, но ты не она, и ты не моя Киоши. Киоши – это я». Киоши вдруг обернулась и встала лицом к лицу со своей копией без грима. «У меня твое имя. Как это может быть? Но я не ты. Я проживу свою жизнь так, как посчитаю нужным. Я мать. У меня с Азулой 5 детей. 2 дочерей рождены мной. 2 ей. 1 нашей подругой. Мы их воспитываем вместе». По щеке аватара стекла слеза, и она улыбнулась. «Это потрясающе». Киоши наклонилась и прошептала что-то на ухо моей подруге, после чего поцеловала в губы сначала ошарашенную тиску, а потом и Азулу, которая совсем не растерялась и, схватив призрака за задницу, сказала: «У моей Киоши жопка лучше. Ты совсем как Ранги. сказала она, закатив глаза с легкой улыбкой, и в следующее мгновение Азула уже держала в руках жопку коры. Что происходит? Мне показалось. А нет, не показалось. Мы что, поцеловались? Принцесса Азула, пожалуйста, отпустите мою папу. Кара, понимая, что сама виновата в ситуации, в которую попала, ну точнее виновата Киоши, но уж точно не вина Азулы, что ее неожиданно поцеловали и спровоцировали. Азула же задумчиво пожамкала напрягшуюся Кару за тренированные булочки и, хмыкнув, сказала: «Хаэм, ладно, но я не принцесса, я просто Азула. Или я выгляжу настолько старой, что меня можно спутать с ровесницей прошлого хозяина огня, и расслабься, это просто имя, оно не имеет никакого значения. Мою дочку зовут Тов, но это не делает ее величайшим магом земли еще в пеленках, но синее пламя. Аанг мне рассказал о нем, пока Киоши, целовала вас обеих». Азула игриво улыбнулась и, обойдя Кару, поцеловалась с Киоши. «Нравится то, что ты видишь. Если что, мы не против, тройничка. Мне пора. Блин, пошли, покажу, где я живу». И аватар трусливо сбежал от Азулы. А ведь этот бой мог стать легендарным. 10. Была ночь, но не слишком поздно, потому в окнах храма воздуха горел свет, и неудивительно, что нас встретил Тензин. Кара мне сказала: «Погоди, я сейчас договорюсь об уроке». Они что-то долго и весьма эмоционально обсуждали, но в конце с улыбками повернулись ко мне. «Я так понимаю, вы член команды «Огненные хорьки»?» «Мда, Мака, оказывается, и без оригинального Балина справился с поиском себе талисмана и живет теперь с огненной пандой вместо кошки. И как бы он ни пытался строить из себя взрослого, то, что я после 18 лет стал жить отдельно, сильно повлияло на него, отчего он из-за одинокой холостяцкой жизни сильно привязался к пабу. И огненные хорьки были названы в честь пабу, ага, тем самым дедом-тренером Мака. А когда мы узнали, поздно было что-то менять. Кара говорит, что ты хочешь изучить работу ног, которую она показала. Не уверен, что она подойдет для мага земли. Не пойми неправильно, но привычки сложно побороть, а у магии воздуха очень разные подходы с магией земли. Я все же хочу попробовать. Отлично, тогда предлагаю тебе заночевать в гостевых покоях, а утром ты присоединишься к тренировкам с Карой. На следующее утро меня разбудил мелкий адепт Хаоса лет 5-7 на вид по имени Мила. Как и все дети в его возрасте, он часто отвлекался и прыгал с темы на тему. Он достаточно любознателен, а то, что он маг воздуха, делает его очень мобильным, отчего его сложно было найти и очень легко потерять из виду. Было сложно, но я все же сумел с этим экскурсоводом все-таки добраться в столовую, где меня посадили напротив Коры. Рядом со мной сразу присели две девочки лет 10-13, и я понял: Мила — это очень уравновешенный и спокойный мужик, а вот его сестра Икки — реальный ураган. «Почему у тебя такие толстые руки? В них много мышц, и это результат моих регулярных тренировок. Ты маг земли? Сможешь ли ты сдвинуть гору? Я не только маг земли, но и маг лавы, металла, и даже придумал свою собственную магию. Магию шока. Однажды я превратил огромную гору в статую высотой 200 метров. Можешь посмотреть на нее возле города Зафу. Вау! А что за магия шока? Подними палец». Икки подняла палец, и я, подняв свой, использовал свои кости как проводник, и, накопив в них потенциал, выстрелил молнией в палец Икки, которая в страхе начала трясти рукой, а потом остановилась, сказав ошарашенным Каре, отцу и матери с братом и сестрой: «Совсем не больно, давай еще». Я качал непрерывно испускать разряд из пальца, и со слабым стрекотом между нашими пальцами начала ветвиться 30-сантиметровая молния. Без моих обручей из сплава цинка и свинца только кальций в моих костях мог послужить источником ионов, но даже без этого я могу производить около 500 ватт в час, причем в этих 500 ваттах будет несколько тысяч вольт и лишь сотые доли амперов, отчего молния, несмотря на яркость, была так же безвредна, как статическое электричество от снятого свитера. Я, конечно, научился делать ее слабее и сильнее, но в итоге меня хватит только на один заряд, и то придется прикоснуться к жертве, чтобы он был максимально эффективен. Бесполезно в атаке, но вот молнии магов огня я умудрился научиться перехватывать их и заряжаться, чтобы потом использовать как свои собственные. Это поначалу было очень больно, но в итоге я научился держать ионы молнии магов огня вне своего тела, и теперь я для электричества неуязвим. Огромный человеческий изолятор, а при необходимости и конденсатор. Тем временем с молнией стали играться и Мила, и даже старшенькая Джинера попробовала поймать заряд себе на палец. Я не пожадничал и выделил каждому по змеистой веточке электричества. Цирк окончился, когда Кара попыталась и себе поймать молнию на палец, потянувшись через стол. Тензин сказал: «Ну все, дети, хватит отвлекать гостя Кары. Давайте завтракать, а то еда остынет. А вы, мистер Балин, полны неожиданных талантов. Никогда бы не поверил, что маг Земли может освоить магию молнии. Это не совсем магия молнии, это магия шока. Она может существовать и без ярких вспышек, и совсем бесполезна на больших расстояниях, зато отлично справляется с защитой от магии молнии магов огня. Это побочный продукт моего изучения магии металла. Я также уверен, что магия воздуха больше подходит для создания и контроля молнии, чем магия земли. Вот как? Очень интересно. Мы могли бы обсудить после завтрака. Тензин попытался намекнуть на то, что лучше есть молча, но похоже, до некоторых его намеки нечитаемые. От Икки прозвучал вопрос, от которого Тензин чуть не подавился. «Сколько тебе лет?» «19». «У тебя есть девушка?» «Нет, но я в особых отношениях с двумя подругами, а еще с шефом полиции Лин». «Кхи-кхи-кхи, какие такие особые отношения? Вы целуетесь?» «Хэм-эм-эм, нет, я ни с кем не целовался пока еще. Дело в том, что у них есть от меня дети, но мы просто друзья и никогда не планировали встречаться и жениться». «Мда, я, кажется, услышал стрекот сверчков на 2 секунды. Так, дети, достаточно вопросов», — сказала мать семейства, и тут даже Тензин, у которого появились вопросы, задавил в себе жажду их задать. Видимо, упоминание бывшей соперницы Пимы и реакция Тензина на наличие у нее детей сильно разозлила его жену. «Но мне как-то по боку. Лин никогда не скрывала беременности и даже декрет взяла на 1/2 года в полиции, но вернулась спустя месяц после рождения дочери. Правда, она весь декрет просидела в доме под моей постоянной заботой, как и Азула и Киоши, потому, наверное, никто и не заметил ее живота. А то, что она не спешит ставить в известность своего бывшего, вполне норма. Надеюсь, что она хоть сестру с матерью предупредила». «Предупредила же». На уроке Кары Тензин был сильно отвлечен и в итоге передал урок Джинери. «Старшая дочка подошла к делу очень серьезно и пока меня учила, раздувала тренажер с вращающимися створками, пока Икки и Мила давали советы. Почувствуй ветер, стань листом на ветру. Ну а я тем временем стоял перед тренажером и пытался рассмотреть что-то своим сенсорным восприятием через стопы. Не получилось. Однако я, когда уже почти сдался, вдруг обратил внимание на ионы, которые все еще были в моем теле после недавней имитации катушки Теслы. Частицы металла в теле будто резонировали с окружающим миром. Я начал снова копить заряд, но не выпускал его из тела, а наоборот пытался почувствовать, как они реагируют на окружающий мир, и они действительно реагировали, пытаясь отдать положительный заряд окружающим предметам, но большей частью уходя через ноги в землю. Недолго думая, я подпрыгнул, и для меня открылся новый мир, полный удивительных бурлящих вихрей и потоков. Как только я приземлился, все исчезло, и я чувствовал только нечто грандиозное под моими ногами. Все это время я думал, что это то, как я вижу свою стихию. Но оказалось, это магнитное поле планеты, которое пронизывает всю почву и воздух. В этом потрясающем состоянии я сделал шаг вперед с закрытыми глазами и начал будто воздушный поток течи вращаться, постоянно меняя направление движения и вращения. Когда прошло минут 5, я вышел из вращающегося лабиринта и, открыв глаза, понял, что все в шоке наблюдают за моим купающимся в мелких зарядах телом. Я сильно углубил понимание электромагнитного поля Земли и научился вообще без каких-либо манипуляций металлом в теле собирать окружающую энергию. Тесла как-то говорил, что мир полон бесплатной энергии и ее можно собирать из воздуха. Ну, я это только что доказал. Тем временем Икки поспешила прокомментировать мою прическу. «У тебя волосы как у Джинеры по утрам, ой», и немедленно была наказана за длинный язык. «Это из-за статического электричества. Я научился чувствовать его в земле и воздухе и собирать в своем теле. Теперь моя магия шока стала сильнее». Потом Мила перевел тему в более важное русло. «Круто, а научи нас молнии пускать. Ты говорил, что маги воздуха это могут». «Ну, в теории да. Но для начала нужно понять, какой способ наиболее реализуемый и безопасный». Тут уже подобралась Джинера и спросила: «Есть много способов использовать магию воздуха, чтобы создать молнию. Например, какие?» «Ну, для начала самый реальный – это направить уже существующую молнию. Просто создаешь узкую трубу из вакуума от цели к грозовому облаку, и у нас есть молния, бьющая в твою цель. Затратные и гипотетически возможны это, если грозового облака нет, то создать грозовое облако, нагрев воздух в одной зоне и остудить над ней. Воздух смешается и появится конденсат облака, гоняем это облако, пока не накопится положительный заряд, и создаем туннель из вакуума, чтобы поразить цель». «Воздух можно нагревать и остужать?» — уточнила широко открывшая глаза Джинера в шоке от осознания очевидных, но ранее незамеченных вещей. Ну, аватар это точно смог бы. Насчет вас, детишки. Это зависит от того, сколько у вас наследства от вашей мамочки. Она же из нации огня. Я, например, владею магией лавы скорее всего, что у меня мать маг огня. Возможно, вы владеете потенциалом стать магами горячего воздуха. Впрочем, я научил магии лавы девушку, у которой неизвестно, был ли кто-то из родителей магом огня, да и маги воды вполне превращают воду в лед без каких-то смешанных родословных. Например, если за короткое мгновение сжать воздух в 35 раз, то он достигнет температуры в пару сотен градусов. Но думаю, если не хотите навсегда потерять слух и измельчить стекла поблизости, лучше не делать этого. Да и с вакуумом лучше не играть, пожалейте вашу беременную мать. Хотя звук маги воздуха в принципе тоже могут стереть, просто прекратив колебания воздуха. Думаю, если вам нечего делать, этим лучше и займитесь. Будет полезно, чтобы прятаться и подкрадываться. В глазах детишек аж искры сверкали от осознания скрытого потенциала для развития магии воздуха. Я решил блеснуть эрудицией, а точнее знанием из сериала, и добавил им нагрузки на мозги. Также у любого мага и просто человека есть 7 чакр, они сдерживаются чувствами страха, вины, стыда, скорби, также ложью, иллюзией и земными привязанностями. Аватар Анг последовательно преодолел все чувства, но с последним у него были проблемы, ибо он любил Катару. Но в итоге он отпустил и свою любовь к Катаре, после чего смог свободно входить в режим аватара. Но это еще не все. Маги воздуха 4000 лет назад доказали, что если отречься от всех земных привязанностей, то можно войти в пустоту, и вам больше никогда не придется ходить по земле. Вы овладеете магией полета, но цена этому – все. Потому, надеюсь, вам никогда не придется ее заплатить, несмотря на то, что сила полета весьма заманчива. Даже у Кары глаза были на выкате от того, какой жути я навел. Я поспешил сменить тему, но бизоны и львы-черепахи летают без проблем даже со всеми привязанностями. Так что я думаю, что есть и другие способы летать без планера. Например, сделать воздух плотным настолько, чтобы плавать в нем как в воде, или даже стоять на нем. Или сделать воздух тяжелее, чем ваше тело, и он вытолкнет его вверх. Но вернемся к молнии. Давайте проведем эксперимент. Созидайте два воздушных диска и вращайте их в противоположные стороны, постепенно сближая их. Недолго думая, детки поспешили создать два вихря, а я тем временем настроился на чувство электромагнетизма. Детки в нем посверкивали тусклым биоэлектричеством, хотя сложно сказать, что в этом бесцветном мире что-то сверкает, просто есть яркие и тусклые чувства, и они рисуют причудливую картину, которая уже в метрах 20 почти неразличима из-за слабости моего восприятия. Однако этого вполне хватило, чтобы понять влияние вращающихся дисков на положительно заряженные частицы, которые скапливались между дисками. После мы уже начали думать, как создать вакуумную трубу, чтобы по ней стравливать заряд, и через часик изнурительных экспериментов детки зажгли молнию. В первый раз восторга были полные штаны даже у Коры. Но пришлось быстро возвращаться к эксперименту и к моменту, когда Тензин решил проверить, чем мы так долго заняты и почему не идем на обед. Ну, зрелище трех детишек, яростно машущих руками, пока внутри вихря созданных ими сверкала постоянная ветвистая змея молнии. Он протер глаза и снова проверил, что видят его глаза. Они это сделали. Подтверждение моих теоретических знаний сильно повысило мою оценку в глазах Тензина и Кара. Уж детишки считали меня не просто магом, а ебаным волшебником. Правда, их молния была весьма слабая, и, наверное, даже до магии шока придется ее долго и долго полировать, но и такой игрушки было достаточно. Теперь вы познали силу абсолютной власти. Мухахахаха, сказал я, пуская с пальцев обеих рук длинные, но безвредные вспышки молний, которые, впрочем, выглядели весьма пугающе и эффектно. На фоне раздался звук столкновения руки с лицом и бормотание коры. А я только начала считать этого парня крутым. Эх, женщина, что ты вообще понимаешь в крутости? Вон Джинри и Икки вполне хватило, чтобы впечатляться и покраснеть, сверкая звездами в глазах. А ты? Ну, впрочем, ты бы тоже определенный тип женщин заставила бы сверкать глазками и краснеть. Особенно твои кубики пресса. Они и меня весьма соблазняют. Но я не настолько слаб духом, чтобы гнаться за каждой юбкой с сикспаком на животике. Даже Лин пришлось поработать над моим доверием и своим поведением, чтобы отношения из простых знакомых перешли в дружбу, а потом и секс-друзья. Да и дураку очевидно, что в ее башке все мысли только о дерзком и нелюдимом Мака. А тот по факту пустышка, который читать толком не может и работать может только батарейкой на электростанции. Все, что у него есть, это ловкое тренированное тело, и то половина этого моя заслуга, а вторая тех легких денег, что мы срубаем, выигрывая матчи в пробиндинге. Без стимула в виде бабок он бы свою ловкую задницу даже с дивана не поднял бы. Я это вам как человек, заставивший эту свинью приемы боевых искусств до уровня рефлексов вытренировать, говорю. В общем, тупой спортсмен без постоянного дохода. Такому только в альфонсы к богатой мамочке идти. 11. Ночевать в храме не стал. Решил пройтись в одиночку домой, но по пути возле меня остановился Бобик, а после меня ёбнули сзади дубинкой с электрошоком и натянули мешок на голову. Мда, лоханулся как школьник, но я сегодня столько электричества сгенерировал, что у меня мозг почти онемел от постоянного использования магии такого уровня. Нет, она может и не кажется мощной, но я работаю с электричеством через магию металла, а потом и свое тело, при этом так, чтобы не навредить ему. Я, конечно, изучил способность видеть ионы, а через них чувствовать и электромагнитные волны, но пару часов просмотра потуг детишек в конвертацию воздуха в молнии меня фактически ослепили. На время, но восстановиться получится не скоро. Тем временем меня перестало колбасить от незапланированной прожарки позвоночника. Осмотревшись по сторонам, я едва смог расширить сенсорику магии земли и заметил силуэты кучи людей, и у всех были эти самые дубинки. Меня связали веревкой, которую не так уж сложно порвать с моими то розовыми мышечными волокнами, но и мои руки тогда будут разрезаны веревками до мяса. Все же, я еще должен делать скидку на хрупкость плоти, даже при том, что сил у меня как у пятерых взрослых мужиков. Тем временем меня отгрузили в камеру, где я, недолго думая, сел медитировать. Скоты перевязали меня веревками так, что я нормально и двигаться не могу, но и не так, чтобы через пару часов отвалились конечности, да и сидеть можно вполне себе без проблем, как и лежать. Делать было нечего, потому решил повторить подвиг Буми и начать биндить магию земли без каких-либо движений тела. Однако земли то вокруг не было, пришлось биндить металл той чугунной коробки, в которую меня запихали. Это, конечно, хардкор, но выбора у меня нет. Что, блять? Платина? Да вы охуели. У меня столько денег нет, чтобы хотя бы одну стенку этого ящика купить. Ну ничего, ни одной магии земли и металла богаты. Правда, магия лавы меня тут как в духовке запечет раньше, чем я веревки пережгу. Ух, блять, так недолго и фобии магов металла заработать и начать обвешиваться пирсингом во всех положенных и неположенных местах. Однако, суки, даже пуговицы посрывали с ширинки. Сука, уровень паранойи, который я не могу не уважать, но, блядь, штаны сползают и сильно отвлекают пробегающим по булкам сквознячком. Осталось только развивать электромагнетизм. Через пару часов голод простимулировал меня углубиться в транс, и я волей-неволей начал посматривать в сторону чакр. Сам недавно Кори затирал, что открытие их приносит пользу всем магам, а не только воздушникам. Вот и когда перепробовал все и вся, осталось только встретиться лицом к лицу со своими тараканами. Чакра земли, что отвечала за страх и выживание, далась на удивление легко. Для человека, который в прошлой жизни каждый день задумывался о суициде и в итоге помер от чужой руки, могу со всей смелостью заявить, что страха нет. То, что я реинкарнировал, уничтожило мои последние опасения. У меня даже нет страха неведения, ибо я знаю, что будет после моей смерти. Все это я осознавал, последовательно преодолевая все чакры вплоть до последней. У меня нет чувства вины, потому что нет причин для этого. У меня нет чувства стыда, ибо меня всю жизнь обтирали всякие сиделки, и я онемел к стыду. У меня нет чувства скорби, ибо мои родители давно живут новую жизнь в новом мире, и мое существование этому доказательство. В том мире я никогда не лгал, хоть и не говорил всей правды, потому что меня не спрашивали. Потому что я не вижу смысла врать. И я верю в то, что я и есть Балин, только в прошлой жизни я был другим человеком, а да еще кем-то, о ком я не помню. Проблемы возникли, когда я должен был справиться со своими иллюзиями. Пришлось признать, что этот мир не мультик, который я смотрел, но в итоге это не важно, ибо я все ровно не успею заметить, как проживу эту жизнь словно мимолетный сон и очнусь в другой жизни с новым лицом и новым именем. И весь мир — это пусть и не мультик, но все еще иллюзия, которую рисуют мои чувства и восприятие мира. Этого хватило, чтобы открыть шестую чакру, а затем было тяжело, потому что моя последняя чакра даже не потребовала открытия. Я осознал, что ничто никогда не держало меня в этом мире, и пусть у меня было много важных людей, я просто не мог привязаться к ним. У меня есть дети и женщины, с которыми я провожу время в постели, но я никогда не привязывался к ним и к этому миру. Я готов умереть в любой момент, и это привычка, которую я выработал в прошлом мире. И эта привычка открыла мне седьмую чакру в тот день, когда я проснулся в этом мире. Наверное, поэтому мой путь в магии настолько гладкий, и я не должен был бы сожалеть об этом. Но сложно осознавать, что ты уже и не человек вовсе, а машина, весьма правдоподобно им притворяющаяся. У меня все еще есть цели в жизни. Какими бы они незначительными ни были, я не перестану к ним стремиться. В этот момент произошло что-то по-настоящему неожиданное, и так уже открытые чакры вдруг соединились в один луч и выстрелили в космос. Я осознал, несмотря на то, что я отбросил все чувства, чтобы открыть чакры, это не значит, что пришел конец моему существованию как человеку. Наоборот, я убил в себе все чувства, чтобы снова родиться человеком, но уже без необходимости метаться в поисках смысла жизни или своего места в мире. Я фактически разрушил дом, который строил все свои две жизни, и на его месте выстроил более совершенный фундамент, на котором буду строить новый дом с учетом всех старых ошибок и опыта. Я открыл глаза и понял, что не касаюсь холодного пола металлической коробки, в которой был заперт. Я чувствовал чистейшую платину, более зыбкой, чем грязь. Мои ощущения металлов и электромагнетизма позволили мне в мельчайших деталях рассмотреть все в радиусе 10 метров и еще неплохо ориентироваться в радиусе 100 метров. Я понимаю, что не могу поддерживать это состояние долго, но этого хватило, чтобы рассеять все мои сомнения. Страхов уже давно не было, я только раздумывал над тем, что мне делать в этой ситуации, и я решил ничего не делать. Не прошло и двух суток, как меня вытащили из коробки и, развязав, в удивлении осознали, что я был достаточно бодрым, и мои конечности не висели бесполезными кусками мяса. Я просто встал и без сопротивления пошел туда, куда меня тащили. При виде толпы взбешенных немагов я испытал только жалость к их глупости и тому, что они тратят эту жизнь, упиваясь ненавистью, вместо того, чтобы совершенствовать свое тело и разум, добиваясь новых вершин своего существования, как материального, так и духовного. Конечно, лицемерно с моей стороны просить их отказаться от всего, но я-то знаю, что и взамен они тоже получат все, и этого будет намного больше, чем они отдали. Звучит как сектантский бред, но это реальность этого мира, где живут маги, стихии, монстры и духи. Это тот путь, который приведет даже самого больного нищего старика к лучшей жизни. Посмотрев на ОМОНа, который собирался отобрать магию у меня и еще нескольких преступников, я заметил главу тройной угрозы, мафиози, который научил мага магии огня и молнии. Я улыбнулся его недоумевающему испуганному лицу. «Первый раз, да? Не переживай, быть калекой не так уже и страшно. Ты, я всегда знал, что ты сумасшедшая тварь, притворяющаяся человеком, поэтому больше никогда и не связывался. Да он был среди той толпы, которую я отпиздил, когда они собрались создать проблемы, мака, придя ко мне домой. Тогда я с безразличием мясника, режущего свиней, которого не ожидаешь от 14-летнего парня, избивал взрослых мужиков в мясо. Это, очевидно, оставило неизгладимый след в психике этого старика. Хотя какой старик, ему лет 60, еще жить да жить. ОМОН развязал этого бандита и предложил ему сразиться на равных. Смешно, учитывая то, сколько и как они провели времени в камерах. Движения едва отомлевших рук и ног старого истощенного и голодного мага были просто отвратительно неуклюжими и медленными. Я как тот, кто знает настоящие способности сильных магов огня, овладевших магией молнии, точно знал, что будь сейчас бы этот старик сытым и отдохнувшим, то вся эта толпа и ОМОН вместе с ними были бы обугленными головешками. Тем временем ОМОН играючи обездвижил и лишил магии старого бандита. Я что-то почувствовал, когда ОМОН применил свои способности, и с каждым лишенным магии бандитов уверенность крепла. Я заметил в толпе Кару и Мака и улыбнулся им, когда Мака в шоке пробормотал: «Он сошел с ума». Встав напротив ОМОНа, я посмотрел ему в глаза с безразличием, от которого даже этот мясник оробел. Он спросил, восстанавливая пошатнувшуюся на миг уверенность в своих силах: «Ты готов лишиться силы, маг, в каждый миг своей жизни, как и самой жизни?» Мои громкие и ясные слова заставили толпу замолчать, и даже Караимака замешкались, позволив ОМОНу резко поставить меня на колени и ввести в меня его жизненную энергию. Я в удивлении понял, что это очень знакомое и в то же время новое чувство, сильно напоминало то, как я магией металла лечил кости и плоть моим девочкам Илин. Когда энергия ОМОНа добралась к моим чакрам, я понял, что он делает. Он пытается заблокировать мою чакру земли. Но, блять, сложно закрыть двери, если я недавно нахуй снес их вместе с петлями, на которых они висели. Что ты такое? Я это старший брат, которого садист-отец готовит вместе с моим младшим братом отомстить за себя. Я это ты. Но тот, кто остался на севере, завел семью и умер стариком в окружении внуков и правнуков. Разницы между мной и тобой нет, ты лишь не можешь почувствовать, что ты и я один человек, который хочет жить счастливо и без необходимости делать все это. Амон отошел в растерянности, а я просто сбросил со свои с рук путы на мгновение, изменив толщину и твердость своих костей и собрав их заново. Амон не смог скрыть маской тяжелого сухого глотка слюны. Он даже был рад пару, что покрыл сцену и позволил ему сбежать. Меня быстро схватила Кара и начала уводить. «Все в порядке, мы найдем способ вернуть тебе магию. Моя магия при мне». Кара остановилась и в удивлении посмотрела, как между моими пальцами бегают искры. «Но он лишил магии тех бандитов. Он не смог лишить меня магии, потому что у меня правдивый ум и правдивое сердце». У Коры на мгновение расширились глаза и засветились светом режима аватара, а потом он пропал, и она, открыв рот, посмотрела на меня. «Ты открыл 7 чакр, когда?» «У меня не было чем заняться все это время, потому я по-быстрому вспомнил кое-какие заметки по чакрам и отпустил все привязанности». У Коры навернулись слезы на глазах. Она, наверное, только что видела в воспоминаниях Аанга, как ему пришлось отказаться от любви к Катаре. «Мне очень жаль. Если бы я смогла найти тебя раньше, я не сожалею ни о чем, Кара. На самом деле у меня уже много лет открыта 7-я чакра, просто я не осознавал этого и жил так, как я того пожелаю. И ты знаешь, что это правда. Проблемы были только с иллюзиями, в которых я жил. Я заблуждался в том, что я что-то потеряю, если отпущу все привязанности и начну воспринимать этот мир таким, каким он есть. Ты ведь не врешь?» Я просто сел на воздух прямо там, где и стоял, и сложил ноги в позу лотоса. Кора в шоке смотрела на меня, не понимая, как я могу это делать. На самом деле то, что я перезапустил свой разум, перезапустило мое восприятие магии Земли. Теперь для меня это несложная система костылей, в которой нужно через магию лавы воздействовать на металл, а через металл на ионы, а уже через них на магнитные поля. Теперь я могу использовать все свои магии напрямую, и мне не нужно специальных движений, пока дело не качается магии больших масштабов и сверхточного контроля. Зависнуть в воздухе как сверхпроводник в магнитном поле Земли — это очень легко и почти не тратит энергии. Ты и правду сделал это. Но как же твои дети, твои подруги? Ничего не поменялось, Кара. Аанг не перестал любить Катару, и у них много детей, которых он любил в меру своей личности. Кора нахмурилась и спросила: «Что значит, любил детей в меру?» «Ну, Кая выросла очень интересной женщиной, но даже мне понятно, что Тензин вырос избалованным вниманием папочки-мальчишкой. Ха-ха-ха-ха, ты действительно тот самый Балин, которого я знаю. Пошли, мне столько нужно тебе рассказать. Ты пропустил полжизни за эти 3 дня, и действительно, будто полжизни прожил за эти 3 дня. По крайней мере, из того металлического гроба вышел совершенно другой Балин, нежели вошел». Кара потащила меня в храм воздуха, где меня встретили мои взволнованные девушки. Обняв по очереди Лин и Азулу с Киоши, я показал им свою магию сверхпроводника. Помимо того, что я могу зависать в магнитном поле Земли, я также приобрел способность проводить электричество через тело без малейшего сопротивления, что позволяет мне игнорировать магию молний. Металлы тоже стали очень податливыми, и теперь частота металла не играет никакой роли, я просто могу лепить из него все, что пожелаю, как будто маг воды эту самую воду, но, конечно, это в раз 100 тяжелее. Лин даже пошутила, а не стоит ли ей записаться на прием к Амону. Мда, зря она шутила об этом. 12. Из-за опаски перед повторным похищением ночевали мы с Мака в храме воздуха, что, впрочем, не мешало нам после завтрака пропадать по своим делам до конца дня. Неожиданно оказалось, что нужно сделать взнос 30 тысяч юаней за участие в чемпионате пробендинга, и когда я решил закинуть из-за Кару и Мака деньги в долг, а потом получить деньги обратно из их части выигрыша. Мака, однако, удивил тем, что врубил гордость и самостоятельность, сказав, что быть уверенным в победе нельзя, а задолжать мне ему не хотелось бы. И самое обидное, что, видя это, Кара, которая уже согласилась, чтобы я за нее платил в долг, просто взяла и отказалась, и решила, как и Мака, заработать сама. Даже интересно, как, блять, она же во всем, что не касается лобовой драки, интеллектом блещет на уровне хлебушка. И вот однажды Мака, еле плетя ногами с электростанции, где пару минут назад выжал последние киловатты из своих потрохов, был сбит прямо посреди пустой улицы мопедом. Неожиданно его крошнуло не только в голову, но и прямо в кокора, то есть в сердечко. Его краш звали Асами, и с появлением этой девки шансы Кары отхватить сочную жопку Мака испарились, как лужа в июньскую жару. Мне даже страшно ей об этом сообщать, ибо боюсь разбить юное сердечко. Потому я не сообщил, а просто сел в стороне и, похрустывая попкорном, смотрел это сраное мыло с пиздостраданиями и любовным треугольником. Спойлер. Поворот будет пиздец неожиданным, и Кара трахнет Асами. Просто жду не дождусь этого момента, чтобы Акигиена поугарать над Мака, которого поймают и выбросят как дешевку. Я, конечно, типа младший брат и все такое. Но, блядь, на него наехала богиня-спортсменка-миллиардерша изобретательница, в то время как на него вешается смуглая спортсменка-аватар. Почему он, а не я? Я, конечно, просветленный, вошедший в пустоту монах, познавший да и законы мироздания. Но, блядь, почему с моим суперсовершенным телом, мужественным лицом и харизмой все топовые девки вешаются на него? Несмотря на все усилия, что я приложил, чтобы быть лучше изначального блина, судьба насмешливо плюет мне в лицо. Впрочем, как я и говорил, все это возмущение нелогичностью окружающего несправедливого мира. И я понимаю, так как я ни разу не девочка нации огня. Как бы не был я крут и охуителен, у меня изначально не было шансов стать Карри чем-то большим, чем другом и последователем Аватара. Ага, сказал я, в то время как все время, пока Мака вкалывает на заводе, я трахал свою начальницу в ее личном тренажерном зале. Естественно, все это только после тренировочной программы и массажа ее тела. У нее уже 70% розовых мышц и скелет, созданный для гибкости змея и прочности носорога. Круче только у меня. И вот возвращаюсь я с тренировки с Лин. Весь бодренький такой и сверкаю после того, как спустил в нее пару распар. И Кора смотрит на мое лицо, а в глазах желание накормить меня лимонами. Ах да, даже если я не скажу, Кора и Асами все ровно встретятся и подцапаются за Мака. Эх, не понимает она своего счастья от встречи с будущей возлюбленной. Решил взбодрить ее и приобщить к прекрасному, так сказать, чтобы отвлечь от смертной пыли и наставить на путь совершенствования. Так, Кора, ты идешь со мной прямо сейчас, и это не обсуждается. Нет, да какого один, почему ты такой сильный? Крикнула она в возмущении, когда я поднял ее за пояс и закинул на плечо одной рукой. Она попыталась вырваться с моей хватки за ее пояс чисто для приличия и в итоге сдалась. Ладно, давай, опускай меня, я с тобой. Вот так бы и сразу. В доме Лин ее еще не было, потому мы без проблем прошли в подвальный спортзал. Увидев десятки созданных мной тренажеров и блинов с нечеловеческими цифрами веса на них, у Коры засветились глазки, будто у малыша, которому подарили щеночка. Мда, опять Карлсон в виде меня остался забыт. Но я как раз для того, чтобы отвлечь Кору, и пришел сюда. Через минут 40 Кора выбилась из силы и на трясущихся ногах встала с последнего тренажера. На лице была улыбка, больше подходящая хорошо оттраханной порноактрисе, чем заебавшейся в хлам в качалке девушке. «Куда ты меня тащишь? Почему ты стаскиваешь с меня одежду? Почему? Почему ты тоже раздеваешься? Пошли в душ, ты потная, как загнанная лошадь». Кора покраснела, но все же присмирила и позволила себя помыть. После я накинул полотенце себе на бедра и также, вытерев, накинул Коре, прикрыв ее задницу. Грудь тоже. Блин, где полотенце побольше? Успокойся, я еще не закончил. Зато я закончила. Пусти меня. После массажа пущу на все четыре стороны. Массажа? Ну, ладно, уговорил. Но после массажа все. Немного повыделывавшись для вида, она упала на кушетку, и как только мои руки начали разминать ее убитые мышцы и кости, она начала издавать такие звуки, что сложно поверить, что она не снимается в порно и ее сейчас не имеет толпа негров. Под эти звуки в тренажерку вошла Лина, и увидев, как я наминаю сиськи, повернувшейся на спину, Кори лишь раздраженно дернула глазом, спросив: «Приводишь в форму балласт к турниру, зришь в корень, эх, эх». Поспешил утвердительно вздохнуть в разочаровании от того, что у нас не получится второй раз за день спустить пар. Ну, по крайней мере, при Кори точно. Кора же прищурилась на Лин, но ничего не сказала, так как знала, что у нас с Лин есть ребенок, который, впрочем, воспитывается нашими подругами, у каждой из которых по два ребенка от меня. Хм. Наверное, именно потому, что я папаша с прицепом, она меня и не рассматривает в плане любовного интереса, как и того же Тензина. Обидно, но как бы никогда и не планировал. Слишком у нас поверхностное понимание друг друга. Точнее, по сериалу я разобрался, что в первых сезонах Кора дура. Но, вот я недавно избавился от иллюзии и решил воспринимать мир как реальный, а не сказку, потому и Кору оцениваю, как и любого другого человека, по поступкам и своему личному восприятию ее как личности. Пока она показала себя только с лучшей стороны, рискуя жизнью и спасая меня от ОМОНа. Это кроет многие ее недостатки, которые по факту проявления ее гормонов и подростковой неопытности и максимализма. Для нее нет серых тонов. Все для нее или плохие, или ее друзья, знакомые и незнакомцы, враги и те, кого она от них спасет. В общем, вполне понятно и предсказуемо. «Теперь домой?» – спросила она, и я звонко шлепнул ее по заднице. «Какой домой, ты еще сможешь пару раз убиться об эти тренажеры до конца дня?» «Но я... Ау! Почему я снова такая бодрая?» Подарочек от Амона в сочетании с моими наработками в целительной магии земли. Охренеть. Я жму от груди на 10 кило больше. И вот она снова как с цепи сорвалась. Теперь она даже не спрашивая побежала на ходу, стаскивая сменку одолженную у Лины, роняя трусы на пути в душ. Она просто не могла дождаться очередной порции чудесного массажа, и она получила ее. Теперь она даже полотенцем задницу не прикрывала, поняв, что я более-менее надежный парень и заслуживаю доверия. Да и уже поздно метаться, ибо я все, что только можно, облапал снаружи, а внутрь даже и не подумал пытаться пролезть, хотя она и видела, что у меня каменный стояк. Причем видела очень даже пристально и с немалым интересом, правда не сексуальный. Эх, проклятый Мака, как он сделал всех девушек вокруг себя такими асексуальными к другим парням, даже не трахнув их. После того, как я уже четвертый раз сделал массаж Кори, она попробовала разок штангу от груди и, неохотно отпустив ее, сказала: 35 килограмм за сутки. Это просто сумасшедший прогресс. Довольно заявила Кора. Лин, которая занималась на другом тренажере и даже не вспотела за 4 часа непрерывных тренировок, сказала ей: ты на мостик попробуй стать. Кора, не раздумывая, плавно встав на руки, подняла с пола ноги, прошлась немного и снова встала на землю ногами вертикально. Я стала более гибкой. Ни одно сухожилие не испытывает напряжения, а позвоночник давление от скручивания. Это потому, что Балин перестроил твой скелет. Твои кости теперь также легко выдержат нагрузки от твоих более совершенных мышц. До этого Лин занималась тренажерами и не касалась штанг, но сейчас подошла к штанге, которую едва отрывала от пола Кора, и подняла ее одной рукой над головой. На фоне ее стройного тела прогнувшаяся под весом блинов штанга выглядела особенно поразительно. Лин спокойно поставила штангу и начала раздеваться. «Балин, потри мне спину». Ну, я, недолго думая, сбросил шорты и майку и потер спинку Лин. Она не особо громкая во время секса, но шлепки наших тел очевидно смутили Кору, и она ко времени, пока мы помылись, сбежала. Пусть оставит тренировочные шорты и майку себе. Я уверена, что Тензин забыла заботиться ее гардеробом, а Пима не сделала этого из-за беременности. Что взять с монаха, у которого, наверное, 3 робы в шкафу, и то все одинаковые? Ну, не удивлюсь, если это так. Все люди за 40 в этом мире на удивление инфантильны и больше похожи на мнительных подростков. Наверное, это во мне проблема, ибо я вырос в информационную эру и привык к определенным требованиям к определенным возрастным категориям. Впрочем, нельзя исключать, что это только я такой особенный, и мне встречаются исключительно особенные люди под 40. Тем временем, не следующее утро, когда Кора уже планировала утащить меня в качалку в качестве личного массажиста и запереться в подвале Лин на сутки к Тензину на ужин, подкатил шары какой-то знакомый мудак. Ипки сразу сказала, что у него женские духи и прическа, и сказала, что он странный. Полностью согласен. Редко такого метросексуала встретишь в республиканском городе, но я вспомнил этого мудака. Он наказался советников и решил собрать какие-то загонные отряды на ОМОНа и попросил Кору их возглавить. Я не могу. Я сейчас на важном этапе моих тренировок. Вместо того, чтобы сутками тратить время, рыская по городу, я лучше потрачу это время, чтобы стать сильнее и сокрушить ОМОНа, когда он посмеет показать себя снова. Одобряю. Добавил я свое веское слово, отчего мудак наконец-то заметил и узнал меня. Это же наша спасенная аватаром знаменитость, Балин. Я отложил в сторону вилку и очинил взглядом мудака. Хаэм, твоя ци мне кажется очень знакомой. Мы встречались ранее. Я помню. Тогда я чувствовал в тебе сильнейшего мага воды, но сейчас она мне кажется знакома по другому поводу. Мудак протер вспотевший лоб платком и засмеялся. Ха-ха-ха, очень пугающая чувствительность, мистер Балин. То, как вы совершенствуете свою магию в вашем возрасте, достойно восхищения. Я, игнорируя Тензина, довольно ухмыляющегося от затруднительного положения коллеги, перевел тему, взглянув на Кору. Кора, помнишь, я обещал тебе тренировки против воздействия магии крови? Тензин подавился чаем и закашлялся, а Кора с восторгом спросила: «Ты нашел сильного мага воды, о котором говорил?» И она прямо посмотрела на мудака, заставив того замереть и на пару тонов посветлеть в лице. «Нет, я просто использую свой вариант магии, что вторгается в тело другого человека, а ты привыкнешь к нему и попробуешь сопротивляться». Мудак явно с облегчением вздохнул, снова протерев лоб платком, и спросил: «Неужели мистер Балин отыскал какие-то древние знания магии земли, подобные запретной магии воды?» «Нет, не отыскал. Я создал свою собственную магию». Мудак, расширив глаза, уставился на меня и затем посмотрел на Тензина, ища подтверждения. «Ну, я видел несколько совершенно неприсущих магу земли магии в его исполнении». Ики тоже поспешила встрять в разговор взрослых и, встав перед мудаком, сказала: «Смотри». И она создала 2 диска воздуха на ладонях, после чего свела ладони вместе. От хлопка ее ладони моментально вспыхнула молния, очертив круг по комнате и перепугав всех взрослых, ударила в мой поднятый палец, где и начала змеиться на нем. Отличная шаровая молния. Исполнение 9 из 10. Меткость 3 из 10, и то не 0 только за то, что она не ударила в тебя саму. Я знала, что ты ее поймаешь. Ты же повелитель молний. И хихихи. Засмеялась, краснея щечками и сверкая глазками, мелкая террористка. Тензин же в это время пучил в шоке глаза. Его детки совсем недавно едва втроем могли что-то наколдовать, а тут реально почти боевые шаровые молнии, буквально по хлопку ладони выстреливают. Мудаку же порвало шаблон, и он пробовал собрать картину мира, втиснув в нее магов воздуха и магов земли, что мечут молнии, как маги огня. Хотя нет, магам огня подготовка все же нужна, но уитки все заняла долю секунды, в то время как у меня ловля снаряда заняла еще меньше. Очень интересная магия, но мне кажется, уже пора. Засиделся у вас. Да, Кара, обязательно подумай о вступлении в отряд. Я так быстро отрицательный ответ не приму. И он сбежал, чтобы переварить новую для себя информацию. Я где между подходами на тренажерах, помимо массажа, брал под контроль кости Кары, когда тащил ее истощенное тело в душ. Она привыкала и пыталась сопротивляться, но в итоге только к третьему дню что-то сообразила и высвободила из моей хватки одну руку. К тому времени мудак успел забросать подарками Кару и даже машину ей подогнал. И в итоге она согласилась пойти на званый ужин, который мудак устроил в ее честь. Я и Мака тоже как-то оказались там же.